Глава 20. Я ненадолго замялась на перекрестке, колеблясь, куда направиться, к дому кузнеца или сразу в кузницу. Подумав, решила, что он уже взялся за работу, и выбрала второй вариант, и не ошиблась. Чем ближе я подходила к окраине прислони, тем явственнее становились удары молота, глухие, уверенные. Кузница располагалась чуть в стороне от остальных построек, возле старого дуба, который, казалось, охранял ее своей развесистой тенью. Невысокое, крепкое здание из темного камня с покосившейся вывеской, на которой едва виднелась подкова. Открытая дверь выпускала на улицу горячий воздух, а из трубы тянулся серый дым. Я с интересом заглянула внутрь. В нос ударил резкий специфичный запах металла, а лицо окатило волной сухого раскаленного воздуха. Кузнец стоял у наковальни, высокий, мощный, казалось, способный согнуть подкову в кольцо собственноручно. Он сосредоточенно работал, высоко закатав рукава, растрепанные волосы были собраны в небрежный хвост. На лбу кузнеца выступила испарина, но он не замечал ни жара, ни напряжения. Весь ушел в дело, работая над чем-то вытянутым, раскаленным до бела. Надо признаться, это выглядело весьма эффектно. То, что нужно для конкурса. Едва ли кого-то могло оставить равнодушным подобное зрелище. Несколько минут я словно зачарованная наблюдала, как гигант переворачивает заготовку щипцами, а потом он меня заметил. Отложил инструмент, нахмурился. «Здравствуйте», — быстро проговорила я, стараясь не терять уверенности под тяжелым взглядом. «Меня зовут Ева, я помощница бургомистра. Мы как-то с вами виделись в столовой». «Я знаю, кто ты», — резко прервал кузнец. «Зачем ты здесь?» «Я по поводу конкурса». «Мне это неинтересно», — буркнул он и вновь взялся за молот, давая понять, что разговор окончен. «Ты даже не выслушал меня!» — возмутилась я, тоже переходя на «ты». «Это очень важно!» «Конкурсы, развлечения, вся эта показуха не для меня. Мне нечего слушать!» — отрезал он. Стало обидно. Даже не думала, что получу такой быстрый отворот-поворот. Но сдаваться я не спешила, меняя тактику. «Лезть! Вот что должно сработать!» «Послушай!» — я смягчила голос. «Ты такой замечательный мастер, один из лучших, что я встречала. Я бы хотела, чтобы ты поучаствовал в выступлении на площади. Люди должны видеть, как ты работаешь, ведь это не просто труд, это настоящее искусство». «Я не клоун, чтобы на меня смотрели», — холодно бросил кузнец. «Не мешай работать». «Но это способ показать, что твое ремесло еще живо, что в прислоне есть настоящий мастер. Город будет тебе благодарен. Люди бы увидели, как из ничего рождаются предметы. А детям как бы понравилось». При упоминании детей кузнец на секунду замер. Я предвкушенно застыла, но ответ вновь разочаровал. «Мне это ни к чему». Я стиснула зубы и вновь поменяла тактику. «Если город выиграет в конкурсе, я смогу заплатить», — предложила я. «Сколько ты хочешь?» «Деньги меня не интересуют». «Да что же это такое? Должен же найтись ключик к этому гиганту. Может, когда-нибудь, когда тебе понадобится помощь, я тоже смогу тебя выручить, сделать личное одолжение». Кузнец задумался, неторопливо поглаживая свою идеально подстриженную бороду. «Я поняла. Вот оно. Я нащупала нужное направление». Улыбнулась, сделала лицо как можно невинней, склонила голову. «Ты можешь обратиться с любой просьбой». «Совсем с любой», — уточнил кузнец. «Теперь уже я замешкалась. Вдруг он сейчас попросит от меня что-нибудь непотребное?» «Нет, не должен, не похож он на такого». Я еще раз обвела взглядом кузницу. «Эх, как же хочется его уговорить!» «Любую», — уверенно подтвердила я. Кузнец молча кивнул, снова задумываясь. «Хорошо, пойдем на улицу, поговорим», — сказал он наконец. Мы вышли из душного жара кузницы, и я жадно наполнила легкие утренним воздухом. Пахло листвой и железом. Мы остановились в тени дуба, прячась от палящего солнца. «Так что тебе нужно?» — спросила я, внутренне готовясь ко всему. Кузнец, казалось, еще сомневался. Он неуверенно переступил с ноги на ногу, но, набравшись храбрости, выдал. «Уговори Мари сходить со мной на свидание». Я растерянно захлопала ресницами. Это оказалось слишком неожиданно. «На свидание?» — неуверенно переспросила я. «Да». «А почему сам не попросишь?» Наконец нашлась я с вопросом. «Просил. Много раз», — буркнул кузнец. «Не хочет». «А ты думаешь, если я попрошу, то она вдруг захочет?» Гигант недовольно махнул рукой, явно собираясь развернуться и уйти в свою кузницу. Он даже что-то разочарованно пробормотал себе под нос. «Ладно, ладно, подожди», — поспешно остановила его я. «Я попробую. Тем более, что Мари тоже участвует в городских развлечениях. Она устраивает конкурс на лучшую стрижку бороды». «Правда?» — кузнец с надеждой посмотрел на меня. «Конечно», — заверила я. «И уверена, что если попрошу ее, она согласится сходить с тобой на свидание. После конкурса вы как раз могли бы отметить ваше плодотворное участие». «Нет, не после конкурса», — хмуро перебил гигант. «Свидание должно быть сегодня». «Сегодня?» — я опешила. «Да, иначе я не участвую». Я тяжело вздохнула и осторожно уточнила. «Что, если я ее уговорю, а свидание пройдет неудачно?» «Это уж не твоя забота, как оно пройдет. Мне нужен просто шанс!» Я задумалась. «Смогу ли уговорить Мари? Хотя что я, собственно, теряю? Хотя бы попытаюсь». «Ладно», — кивнула я. «Договорились. Я поговорю с Мари. Но обещай, если она согласится хотя бы на одно свидание, ты участвуешь в конкурсе». «Добро», — коротко кивнул кузнец и, не теряя времени, скрылся в кузнице. Я проводила его долгим взглядом, разгладила складки на платье и поспешила в цирюльню к Мари. Цирюльня располагалась в том же квартале, что и кузница, на одном из тихих переулков, где каменные дома тесно жались друг к другу. Крыльцо, на которое постоянно жаловалась Мари, и вправду требовало ремонта. Несколько досок прогнило и опасливо покосилось. Но сам дом производил впечатление надежного. Толстые стены из серого камня и в тон им черепичная крыша. Похоже, верхний этаж был жилым, а на первом развернулась цирюльня. Я толкнула дверь и оказалась в совершенно неожиданно уютном пространстве. Полы выложены светлым паркетом, на стенах зеркала в резных рамах, вдоль окон выстроились диванчики с многочисленными мягкими подушками. На столе стоял большой стеклянный кувшин с лимонадом. В дальнем углу на высоком стуле сидел, судя по одежде, фермер. Вокруг него с ножницами суетилась Мари. Заметив меня, она приветливо указала на диван. «Подожди, пока закончу». Фермер же и вовсе не обратил на меня никакого внимания, продолжая зачарованно смотреть в глубокое декольте Мари. Цирюльница быстро справилась с клиентом, взяла с него деньги и отправила в свояси. «Красиво у тебя здесь», — призналась я, когда она подошла ко мне. «Как в столичных салонах». «Да, я старалась». Мари, явно довольная похвалой, налила лимонад и протянула мне. Отказываться я не стала. «Ты по поводу конкурса? Жорж оценил мою задумку?» «Конечно, он в восторге», — вдохновенно соврала я, чтобы придать Мари более приподнятого настроения. «Но я не совсем по поводу конкурса. Я к тебе с немного странной просьбой». Цирюльница заинтригованно приподняла изящную бровь. «Звучит интересно. Ну-ка, выкладывай». Я слегка задумалась, как будет лучше преподнести информацию. Но так как в голову ничего толкового не пришло, решила действовать прямо. «Я хочу, чтобы ты сходила на свидание с кузнецом сегодня». «Что?» Мари недовольно зависла надо мной. «С чего бы мне с ним куда-то идти?» «Ты ему очень нравишься. Да в меня полгорода влюблены». Мари кокетливо фыркнула и поправила свои идеальные локоны. И что теперь? Мне со всеми на свидание ходить? Но ты ему очень нравишься. Ты сама это знаешь. Он тебя не раз звал, а ты отказывала. Так и было. И снова собираюсь отказаться. Он не самый интересный мужчина в городе. Кто самый интересный, по ее мнению, я уточнять не стала. Но что-то мне подсказывало, что речь шла о Жорже. «А тебе-то это зачем?» Мария опустилась на краешек дивана рядом со мной. «Хочу, чтобы он участвовал в конкурсе», — честно призналась я. И поделилась с цирюльницей своим планом. «Только представь», — закончила я свою речь, — «зрители, огонь, молот, искры, все будут в восторге, и Прислань выиграет конкурс». Мари задумчиво постучала ногтем по подлокотнику, обдумывая. Потом резко посмотрела на меня. «Ладно, я схожу, но с двумя условиями». «Какими?» Я оживилась, ожидая, что речь снова пойдет про ее крыльцо. Но ошиблась. «Первое. Об этом не должен узнать Жорж. Во всяком случае, пока. Я потом ему сама расскажу, на какие жертвы мне пришлось идти ради победы города». Дрожащим голосом добавила она. «Конечно», — легко согласилась я. «А второе?» Мари смерила меня долгим взглядом с ног до головы. «Платье! Хочу твое платье!» «Что?» Я рефлекторно схватилась за подол, словно опасаясь, что Мари прямо сейчас его с меня стянет. «Но это мое любимое. Натуральный шелк». «Вижу, что натуральный», — сладко протянула она. «И оно идеально сядет на меня. Да и в соломенном цвете ты потерялась. Выглядишь, как полевая моль». Я стиснула зубы. «Но декольте, оно совсем не твоего масштаба». Сделала я еще одну попытку не расставаться с любимым нарядом. «Ничего, один вечер с иголкой, и декольте примет идеальный размер». Я тяжело вздохнула. «Но не хочешь, как хочешь», — быстро добавила Мари, поднимаясь. «Ладно», — я обреченно кивнула. «Я согласна». Платье, конечно, было жалко. Но все же оно было далеко не единственное, хоть и горячо любимое. «Ничего, переживет мой гардероб потерю одного наряда». «Вот ты чудесно!» — Мари победно улыбнулась. «Передай кузнецу, что я жду его сегодня в 6. Платье жду завтра. Сегодня, так уж и быть, походи в нем в последний раз». Я шла обратно к кузнице с неожиданно легким сердцем. Все-таки платье — не такой уж большой дар ради победы. А может, и чего-то большего. Вдруг у Марии что-то действительно сложится с кузнецом. Мужчина, он видный. Из них бы вышла чудесная пара. Уже издалека я услышала глухие удары молота. Кузнец все еще был занят делом. И это несмотря на то, что солнце еще нещадно палило. От каждого его движения по кузнице расплывались жаркие волны. «Ну что, у тебя сегодня свидание!» — радостно объявила я, едва переступая порог. Гигант поднял голову. Его взгляд говорил о том, что он все еще не верил. «Правда? Мари дала добро?» «Да, ждет тебя сегодня в 6. Не опаздывай!» — улыбнулась я. — И цветов прихвати. — Цветов? — кузнец нахмурился. — Зачем это? — Девушки такое любят. Во мне внезапно проснулась сваха, и я продолжила давать непрошенные советы. — И нарядись. — Нарядиться? Несчастный кузнец стал выглядеть совсем растерянно. — Во что? — Надень что-то чистое, какую-нибудь рубашку, почисти обувь. Мой взгляд машинально скользнул вниз и застрял. На ботинках кузнеца, тяжелых, грубых, темнела слизь. Знакомая, липкая, с легким зеленоватым отливом. Такую не спутаешь ни с чем. Это была болотная жижа.